Здравствуйте, дорогие друзья! 25-26 января 2025 года я проведу семинар в городе Киров, который будет посвящен теме «Законы мироздания, роль и место человека в этом мире. Как изменить свою жизнь, будущее детей и Родины». Ко мне пришел интересный вопрос. Есть ли жизнь после смерти? Но прежде чем ответить на него, я напомню, что вы можете смотреть наши видео не только на YouTube, который сейчас специально затормозили по всей России, но и на тех ресурсах, ссылки на которые есть в описании к этому ролику. Загляните и найдите для себя подходящий вариант. А теперь отвечаю на вопрос, есть ли жизнь после смерти? Однозначно да. На то указывают ведические писания, которые намного больше, чем все вместе взятые религии. И подтверждений тому жизни масса. Мало того, если даже вы не изучали ведические наши древние писания и не верите в то, что есть жизнь после смерти, наверное, вам необходимо самому придумать эту жизнь. Вот такой каламбурчик получился интересный. Сейчас поясню, почему. Потому что если человек не ведает о том, что есть жизнь после смерти, то в этом случае тогда он живет жизнь один раз. А это означает, что он должен взять от жизни все. Вообще все и помереть молодым. Вот можно творить что угодно. Насиловать, убивать, грабить. А разве это хотите вы? Ну, понятно, что есть люди, которые этого хотят, но вопрос, а обществу вот это нравится? Ведь общество за это может подловить и побить, посадить, и потом будут очень серьезные проблемы в жизни. Ну, наверное, получается, что это не самый лучший вариант. А вот если человек верит в то, что есть жизнь после смерти, если он понимает, что придется держать ответ за все свои дела, за все свои мысли, то в этом случае тогда при жизни он не будет совершать того, за что придется ему отвечать. А это означает, что он не будет воровать, не будет грабить, не будет насиловать, не будет убивать. Ну, убивать в том смысле, что просто для того, чтобы завладеть чьим-то имуществом. Просто так. А он будет, например, охранять свой род, он будет его преувеличивать, он будет беречь свою землю. В общем, будет делать то, что необходимо для этой жизни, без разрушения и земли, и самой жизни своих родов, и себя самого, и за что потом будет не стыдно отчитываться. Вот поймите две разницы. Человек, который не верит в то, что есть жизнь после смерти, ведет себя как животное. Не разумное животное, а животное, живущее по инстинктам и рефлексам, у которого задача выжить любой ценой, за счет других, за счет природы. А дальше хоть там потоп, хоть трава не расти. А человек, который живет в понимании, что есть жизнь после смерти, он никогда не будет разрушать себя, свою семью, общество, свой род, этот мир. Почему? Потому что он ответственен за это. Он ответственен и ответственен. Он по ведам будет держать ответ. Так что, на мой взгляд, даже если кто-то не верит в то, что есть жизнь после смерти, необходимо для себя этот образ создать. Тогда вы начнете жить по-человечески. А разве это плохо жить по-человечески? Подумайте, сколько проблем вы снимаете сразу в своей жизни, живя по-человечески. Сколько сразу вы получаете благ, когда начинаете жить по-человечески. Ведь вы, по сути, становитесь хорошим человеком. Тем самым человеком, с которым хотят жить другие люди рядом, и с которым другие люди хотят делать общие дела. Разве это плохо? Задумайтесь об этом. Если вы хотите узнать что-то более новое из законов мироздания, если хотите узнать роль человека в этом мире и как изменить свою жизнь, чтобы будущее детей и Родины было без сомнения хорошее и светлое, то в этом случае приглашаю вас на свой семинар, который, еще раз напоминаю, пройдет 25-26 января 2025 года в городе Кирове. Контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого доброго. Мира, любви, здоровья, радости и счастья. Быть добру.